Глава 24. Карагайский рудник. Утром следующего дня Тулин встал достаточно поздно, оделся, привел себя в порядок и затем прошел в комнату Егора Егоровича Кротова. Тот также уже встал и встретил начальника одетым. «Как спалось, Евграф Михайлович?» – задал вопрос надзиратель первым, увидев сыщика. «Здравствуй, Егор Егорович. Спалось неплохо, отдохнул, хотя сны снились кошмарные. Взяли нас в оборот не на шутку. Голова свирепо трещит от наливки. Сейчас спустимся, если ты готов, вниз. Затем попросим показать окрестности. В дороге я прикажу тебе вернуться на завод для продолжения ревизии. Наймешь любого первого попавшегося извозчика и отъедешь от нас, только не на завод, а в город. Походи и поговори с местным народом, может, чего узнаешь». Я, в свою очередь, постараюсь приказчика или какого другого сопровождающего разговорить. Как хозяйство китового устроено? Вечером обменяемся услышанным и увиденным. Тихо проговорил Тулин, склонившись над Кротовым. Затем он рассказал ему о ночном похождении. Тот был несказанно удивлен. Собравшись, они спустились на первый этаж. Там их уже ждали. Внизу стоял все тот же приказчик, Макар. Широко улыбнувшись, Макар громко проговорил. Его степенство на лесные промыслы с утра убыли. Решили посмотреть, Иван Юрьевич, как заготовка леса проходит, артели охотников проверить. Велел вас накормить и развлечь. Завтрак уже готов. После того, как откушаете завтрак, предлагаю поехать на наши чудные места. У нас их несколько. Можно осмотреть чертову яму на порогах. Она недалеко от сельца Бердяуш. От нас верст 50 с небольшим будет. Там действительно черти водятся. Плохих людей собирают себе в компанию. Поближе к городку располагаются соляные кургазацкие пещеры в долине реки Ай. Эти пещеры с полверсты под землей расходятся. Красота неописуемая. Верст 40 до них. Река Ай, кстати, в переводе с башкирского языка называется «Лунной рекой». Можно осмотреть места, где бунтовщик и самозванец Емельян Пугачев бывал, на Пьяную гору подняться. Там Емелька со своим другом Салаватом Юлаевым пировал и планы сражения обговаривал. «Вечером на озеро Зюреткуль отправимся, в баньку и на ужин. Что скажете, барин?» «Вот что, Макар, давай-ка мы на рудники направимся. Какие из них главные для завода?» – уточнил сыщик. «Кисяганские и Умерские рудники. Верст 15 и 30 до них. Куда скажете, барин, туда и поедем». Весело ответил Макар. Эту веселость Тулин заприметил. Он понял, что ехать туда не надо, потому как для купца, видимо, было выгодно направить его подальше от своих интересов. «А что, других рудников нет поближе?» – уточнил сыщик, строго посмотрев на приказчика. «Есть Карагайский, новый рудник, но там особо ничего интересного нет. Недавно разрабатывать стали», — ответил приказчик уже без всякой веселости. «Вот туда и поедем», — твердо заявил Тулин со строгим видом. Через час после обильного завтрака они втроем в экипаже купца китового направились на рудник. Прибыв на место, Тулин с важным видом вдвоем с приказчиком начал обходить рудник. В скорости на место горных работ прибыл и управляющий заводом с помощником. Евграф Михайлович задавал каверзные вопросы серьезным и умным видом, при этом строго посматривая на управляющего. Тот вид имел испуганный и растерянный. Видимо, не ожидал, что после обильной попойки ревизор пожелает проверить рудники. Пользуясь этим, Кротов пропал из компании и растворился в среде горных рабочих. Осмотрев рудник, Евграф Михайлович потребовал следовать на следующий. Вся компания на двух экипажах последовала вначале на Кисяганские, а затем на Умерские рудники. Приказчик Макар вначале спохватился, что нет второго ревизора, Кротова, но жесткий и требовательный тон Евграфа его быстро охладил, и тот, прыгнув в коляску, покорно последовал вместе со всеми. Лицо его при этом имело вид задумчивый и злой. Видимо, Макар находился в раздумьях, как и что докладывать китовому по прибытии. Весь день прошел в поездках. Тулин изучил все приемы добычи и доставки руды. Добывалась она по-разному. В некоторых местах почти с поверхности, а в некоторых – из глубины шахт. Переносилась вручную в мешках и корзинах или перевозилась на грубых и примитивных тачках и деревянных вагонетках по дощатым полам. Такие приспособления называли собаками. Из глубоких шахт руда поднималась в бадьях кусками, которые набивали рабочие внутри пещер. Отчитав управляющего за плохие условия работ, особо ничего не понимающий в горном деле сыщик к вечеру приказал следовать к дому купца. Подъехав к усадьбе Китового, Евграф сослался на усталость и отказался от встречи с компанией урядника и управляющего за ужином. Отдав распоряжение о планах на следующий день, сыщик попрощался с управляющим и урядником до следующего дня. Однако это была только уловка. Отдых в планы Тулина не входил. Отведя в сторону старшего приказчика Макара, сыщик заявил, что выйдет к ужину. Попросил его передать купцу, что желает отужинать втроем. Тулин лично, помощник-ревизор, по-военному цехвайтер, Кротов и уважаемый Иван Юрьевич, но без выезда на озеро Зюреткуль. После этого сыщик направился в комнату в надежде немедленно увидеть Егора Егоровича. По дороге в пустынном коридоре дома Евграф увидел повара-китайца. Тулин вновь поприветствовал его, скрепив руки перед грудью, а затем поклонился, сделав легкий наклон головы и тело вперед на прямых ногах, что означало искреннюю благодарность по отношению к собеседнику. На удивление, повар кивнул головой и улыбнулся. Евграф понял, что его ночные приключения остались в тайне. Подойдя к комнате Кротова, Тулин застал его на месте. Закрыв за собой дверь, сыщик присел на стул и придвинулся к красивому круглому столику с чайными приборами, самоваром, пряниками и баранками. Кротов сделал то же самое. Наклонив головы друг к другу, они начали разговор, тихо обращаясь друг к другу. «Ну что, Егор Егорович, что удалось узнать, разнюхать?» – уточнил Тулин. «Кое-что есть, не знаю, правда ли это, пригодятся ли нам эти байки или нет». «Может, правда в них, а может, сказки. Вот, слушайте, как только вы уехали, народ стал попроще, работа тяжелая и отдыха просит. Поболтался я по руднику, с одним поговорю, с другим посудачу, кого сигареткой угощу, кому слово доброе скажу. В общем, разговорил я горных работных людей. Многое они мне поведали, кто живет в городке и чем занимается». Чем промышляют местные жители и какого зверя добывают. А уж к вечеру познакомился я с дедом одним, великим сказочником. Он учетчиком на руднике служит, собаки корзины с рудой считает. Прикупил я штоф наливки у местных продавцов и к нему подсел. Поведал он мне удивительные истории про местные дела. Не знаю, верить или нет. Все истории касаются времен покойного самозванца Пугачева и нынешнего купца Китового. «Не томи душу, Егорыч, рассказывай!» – нетерпеливо прошептал сыщик. Кротов глубокомысленно поднял указательный палец правой руки и начал тихо рассказывать. «Узнал я необыкновенную и чудную историю. Рассказывал дед, что Пугачев в садке был несколько дней. Повесил некоторых жителей, но как без этого во время бунта? Но суть не в этом. Влюбился он в девушку одну местную. Звали ее Дуняшей Невзоровой. Красавица была необыкновенная. Так влюбился, что даже нарек ее княгине Карагайской и никак расстаться с ней не мог. Дед рассказал, что ему его дед совершенно серьезно об этом говорил, поэтому в правде этого старик не сомневается. Потом Пугачев решил жениться на ней. Веселую свадьбу справил Емельян Иванович на Пьяной горе, что расположено здесь недалече. Два дня гуляли всей садкой». Там же встретился со своим верным полковником Салаватом Юлаевым и присвоил ему звание бригадира своих войск. Так вот, этой Дуняше после свадьбы еще один титул присвоили. Ни мало, ни много, а императрицы Всероссийской. «Что ты за бред несешь, Егорыч? Уймись, наверное, наливки с дедом перепил. Шутка ли? Обычная садкинская девка и вдруг императрица Всероссийская?» – укоризненно заявил сыщик. Кротов несколько обиделся от недоверчивого тона сыщика, однако продолжил свою речь с прежним упорством. «Я предупреждал, что эта история необыкновенная и чудная, поэтому не перебивайте, Евграф Михайлович, слушайте далее. Так вот, когда Пугачева разбили и доставили в Москву для дознания и последующей казни, его жену Дуняшу не поймали, говорят, что ей удалось надежными казаками скрыться». Местный народец поговаривает, что вновь видели ее в местной округе. То ли в Башкирии скрывалась, то ли в тайге, у старообрядцев. В общем, не нашли Дуняшу, а может и не искали, где Москва и Санкт-Петербург, а где городишко Садка. Да, видимо, и денег при ней было много, может и откупилась. Поговаривают, что доверил ей Емельян Иванович многие тайны, в том числе и клады свои, что по дороге припрятал. Считают местные жители, что в районе Златоустовского уезда и поселка Садка таковые клады имеются. Говорят в народе, что и детки у нее имелись, а уж от кого – неизвестно. Кто такие и где живут сейчас, тоже неизвестно. Скорее всего, фамилии поменяли, чтобы избежать преследования. Еще дед рассказал, что карагайских рудников два. Один к заводу приписан, а другой самому купцу Китовому принадлежит. Гора эта, где рудник находится, вся в деревьях, соснах да лиственницах. В переводе с башкирского так и звучит – гора сосна, лиственница. Места там непроходимые, мало обхожие. Якобы, по словам этого деда, бывали случаи, когда терялись на горе козы. Найти их не могли, как ни искали, а через несколько дней появлялись они в районе местечка Айлина, что возле реки Ай. Больше 20 верст от горы, примерно там, где Емельян Пугачев в реку Ай переходил с войском. Кроме того, замечали местные, что по ночам на горе свет иногда виднеется, как от факелов. Но местный народ суеверный, все чертям да нечистой силе приписывают. Вот такая история, а вы говорите пустые слова. Я так не думаю, в каждой сказке есть доля правды. Согласен, интересная история. Может, и в ней есть нужная нам правда. А что про купца Китового местный народ говорит? Уточнил Тулин. А про него особо никто и не знает ничего. Появился лет 20 назад и с большими деньгами. Откуда, никому не известно. Все под себя подмял. У него здесь целая империя. И охрана, и артели. В общем, всем заведует. Тайно всем управляет. «Уважаемый человек, народ не обижает, работу дает, платит изрядно. Только без него в округе ничего не делается. Урядники и управляющие в рот ему смотрят», — окончил свой рассказ надзиратель. «Да, интересная сказка. Про эту Дуняшку никто и слыхом не слыхивал. Известно, что после казни Пугачева все его родственники фамилии поменяли, стали Сычевыми». Первую его жену, трех детей и вторую жену содержали в Кексгольмской крепости, что в Выборгской губернии. Там более 13 лет прожили вначале, в крепостном заключении, а потом на свободном поселении. Там и умерли. А вот про третью жену ничего не известно. Так ты считаешь, что она сбежала и осталась на свободе, затем воспользовалась деньгами самозванца? Кому-то эти деньги передала со временем, своим потомкам, так? Задумчиво уточнил Тулин. «Чем черт не шутит, когда Господь Бог спит? Именно так и думаю. Да тому же купцу Китовому, чем он не потомок Пугачева и красавицы Дуняши? Знамо не сама передала, а через поколение. Да и больше здесь некому чудеса творить с чеканкой монет. Может, на горе пещеры подземные. Там и чеканят золотые империалы тайно и тихо. Сами видите, он здесь за главного, только таится тщательно». «Сами говорите, что купец людей в Москву отправлял, для каких-то целей неизвестно. Может, портрет-то этот чудесный и необычный, что в его кабинете, имеется, и написан с этой самозванной императрицы Дуняши, а Китовый и является ее потомком. Как вам такая версия?» – тихо сказал Кротов. «Чудеса! Все это на сказку похоже», – ответил Тулин. «Давай-ка обследуем эту гору, где расположен рудник». «Как это сделаем? Привлекать внимание нам не с руки. Может, ночью втайне выйдем к руднику?» – предложил Кротов. «Только не ночью. Сгинем мы там ночью. Завтра с утра рванем на гору. Никого в известность ставить не будем, чтобы не спугнуть. А сегодня на ужин к купцу пойдем. Смотри, вида не покажи, что нам что-то известно. Я сам разговор заведу невзначай», – ответил сыщик. «Но это еще не все», – хитро заявил Кротов. «Что еще? Не томи, рассказывай свои сказки», – внимательно посмотрев на надзирателя, уточнил Тулин. «Здесь в округе много старообрядцев живет. Кого только нет, всяких верований и направлений имеются. Есть простые старообрядцы, есть беспоповцы, есть и давние беглые, есть всякие пришлые с темными житейскими историями. Но нам всего не узнать, как не хотелось бы, да и не надо нам лишнего знать». Но одна новость меня поразила. Оказывается, здесь прижилась одна община. Человек 20, а может и больше. Они душители-подушечники. Работают у Китового на лесных работах, лес заготавливают. А некоторые из них числятся его ближними людьми. Без него здесь никто не селится, только он разрешение дает. Заведует этими людьми приказчик Бажен Васильевич Лапотный. Он является начальным человеком личной охраны купца, заявил Кротов. «Это кто такие душители?» – удивленно уточнил Тулин. «Я сам раньше никогда не слышал. Вера такая, как дед рассказал. Они раскольники, беспоповцы. У них такие правила. Никто из общины не должен умирать своей смертью. Всех перед смертью душат подушкой. Поводом является любая серьезная болезнь. Если община видит, что больной неизлечим, тогда его душат красной подушкой и труп увозят в самую непроходимую глубину леса. Там хоронят. Да так хоронят, что найти потом могилу невозможно. Они эту могилу забрасывают лесным хворостом, листвой, ветками. Это у них называется мученический венец. Такие действия по переходу в мир иной строго обязательны, потому как считается, что если не задушить человека, то он не сможет перейти в мир иной, то есть не сможет принять мученический венец, а значит, не будет достоин Царства Небесного. Душа мучиться будет, непрекаянная. Знаком у них вообще не является малая, совсем крохотная красная подушечка, как раз такая, какую мы нашли на месте убийства ювелира. К себе в общину они никого не пускают, очень свирепые люди. Вот такие чертяки служат нашему купцу. Да, новость так новость. Значит, можно предположить, что в убийстве ювелира замешаны душители. Но улика маленькая, незначительная. По ней никаких веских обвинений предъявить нельзя. Только повнимательнее надо быть к этим людям. Проверить их на нахождение в Москве во время убийства необходимо. Чем черт не шутит? Задумчиво ответил Евграф. Еще немного поговорив, они разошлись, договорившись встретиться через час внизу. Никто из них и не расслышал, как из соседней комнатушки тихо вышел человек в валенках, надетых на ноги летом для тишины хода. Это был старший приказчик Макар. Вышел он из специальной комнаты, которая была всего-то по размеру 2×2 аршина, но оборудована специальным и незаметным глазком, отверстием в стене. Имелся в комнате и табурет, прикрученный к полу, чтобы не шуметь, для удобства наблюдения и прослушивания разговоров.